Второе. Холодное дыхание севера. На Аляске, наоборот, долгое время обстояло совершенно иначе. Русская Америка лишь приумножила прежние достижения. После Баранова вплоть до заката ею управляли исключительно приглашенные компании на контрактную службу военно-морские офицеры, неплохие организаторы. В 1827 году в Петербурге скончался один из последних людей 18-го столетия Булдаков. В 1835 году Николай I наконец-то удовлетворил просьбу РАК о пенсионном обеспечении отработавших свое служащих. Теперь вольно-наемным русским, мещанам и крестьянам разрешалось оставаться в Америке. Поселенцы освобождались от всех государственных платежей и налогов, а компания снабжала их жильем, инструментом, скотом и семенами. У берегов Русской Америки дымили пароходы. Первенцем стал в 1838 году купленный в США «Суффолк». Но уже через 3 месяца на собственные верфи в Новоархангельске заложили собственный Николай I, корпус для которого выстроил опять-таки местный, корабельный мастер-креол Осип Нецветов. Там же построили еще и Мур, который потом продали в Калифорнии, а на вырученные деньги спустили на воду другой, гораздо больше, названный в честь Баранова. Новоархангельская верфь заработала настолько профессионально, что именно на ней англичане предпочли чинить свой пароход «Бивер». В отчете не без гордости упоминалось. Таковое исправление иностранного судна в нашем порте, равняющееся почти постройке оного вновь, может свидетельствовать о хорошем состоянии колониального адмиралтейства. А пароходы появлялись новые и новые, как и школы для мальчиков и девочек. Учились там в первую очередь дети русских рабочих и креолы. Самых одаренных выпускников посылали в Санкт-Петербург, где они главным образом обучались в училище торгового мореплавания на Адмиралтейских и Жорских заводах. Хотя некоторые особо способные закончили даже технологический институт и Кронштадтское штурманское училище. Поскольку после окончания учебы стипендиаты компании обязаны были отработать в Русской Америке 10 лет, Аляска постоянно получала хороших специалистов. И, разумеется, продолжалась добыча пушнины и покупка ее у туземцев. Что интересно, уже тогда в полной мере использовались природоохранные технологии. Было настрого предписано, чтобы индейцы и эскимосы не охотились на беременных самок и молодняк. За принесенную в скупку шкурку молоди попросту ничего не платили. На Кадьяке на несколько лет вводили запрет на добычу каланов, тюленей и лис. И более того, пушного зверя разводили, а потом выпускали в море и в леса каланов, лисиц и песцов. На некоторые острова завезли и выпустили даже чернобурых лисиц, раньше там не водившихся. Вот только со временем, вопреки предыдущей практике, пришлось в меновой торговле с индейцами использовать и ром, и ружья, поскольку поблизости обосновалась английская компания Гудзонова залива, охотно снабжавшая туземцев и тем, и другим. Конкуренции ради приходилось и самим пускать в ход спиртное. Ружья, интересная деталь, специально делались с красными прикладами, потому что именно такие индейцы любили и платили за них дороже. В 1835-1840 годах с юга из английских владений в Русскую Америку пришла оспа и несколько лет прямо-таки бушевала. Русских и креолов, имевших прививки, это не затронуло, а вот местные умирали тысячами. С материка срочно доставляли вакцины и ставили прививки всем, как зависимым инородцам, так и вольным индейцам из глубины материка. Индейцы приезжали прививаться сами, со всеми чадами и домочадцами. А вот кадьякские алеуты, по каким-то своим заморочкам, прививку отвергавшие категорически, умирали сотнями. Как водится, некоторые индейские племена объявили, что это зловредные русские наслали на них хворь. До больших столкновений дело не дошло, но все же было убито 3 русских, якобы распространявших заразу. Правда, другие племена рассерчали не на русских, а на своих краснокожих соседей. Наколдовали заразу ироды. И начались уже междоусобные столкновения. Меня, честно говоря, как-то не тянет списывать все эти инциденты на дикость туземцев, поскольку во вполне цивилизованной Франции в 1831 году, во времена эпидемии холеры, крестьяне отчего-то решили, что хворь напускают на них парижане, чтобы завладеть землей, и начали колошматить дубьем всякого, по их мнению, похожего на парижанина, отчего произошли серьезные беспорядки на обширной территории, подавляющиеся регулярной кавалерией. Туземцы-то как раз цивилизовались помаленьку, по крайней мере, внешне. Один из русских путешественников, попавший в жилище индейца из вольных, дивился немало. В вигваме красовались русской работы стулья, скамейки, котлы, кружки, ножи и топоры. Под потолком висела люстра из 6 масляных ламп. А сам хозяин щеголял в смазанных сапогах, шароварах, русской косоворотке и картузе. Вот только сплошь и рядом туземцы вели себя, как во времена Баранова, с дикарским простодушием то и дело хватались за томагавки, или что там у них в данный момент было под рукой. Краткая печальная хроника. 1836 год. На баркас, где находилось 9 человек, напали у побережья эскимосы. Одного убили, всех остальных переранили. Русский отряд избежал гибели благодаря промысловику Курипанову. Детина огромного роста схватил топор и, действуя на манер былинного Ильи Муромца, не просто разогнал нападавших, но еще и захватил их байдару, на которой русские спаслись. 1839 год. Эскимосы вырезали возле низовья реки Юкон русскую артель, выменивавшую пушнину у местных жителей. 1848 год. На реке Медной индейцы Атна уничтожили экспедицию Руфа Серебренникова, изучавшую внутренние районы Аляски. 1851 год. Опять-таки на Юконе погибли 2 сотрудника компании и английский лейтенант с военного шлюпа. Правда, на сей раз акция индейцев была предпринята не против бледнолицых конкретно, а против индейского же селения. Но всех, кто там был, уничтожили, не разбирая цвета кожи. 1855 год. Снова на Юконе. Нападение на русскую факторию. Слава богу, без человеческих жертв. А в начале 50-х воинственные тлинкиты в который раз начали против русских форменный джихад. Началось, как частенько случалось впоследствии, даже и в 20-м столетии, с банальных драк на базаре Новоархангельска меж русскими и индейцами. Тогдашний правитель Розенберг предъявил индейцам ультиматум. Если будут и дальше безобразничать, он не то что их выставит, а вообще больше с ними торговать не будет. На другой день индейцы ранним утречком предприняли настоящий штурм Новоархангельска. Часть линкитов с ружьями засела у стены снаружи, а другие приставили заранее припасенные лестницы к башне с пушками и полезли ее завоевывать. Часовой поднял тревогу, выскочившие караульные без всяких церемоний скинули вниз первых 3, успевших взобраться на башню, остальные отступили. Начались мелкие провокации, вроде нападений на рыбаков, расхищение их улова и попыток воспрепятствовать ловле. Появился вооруженный пароход Николай I и навел порядок. Тлинкиты, не унимаясь, продолжали проказничать. Это уже мало напоминало набеги разукрашенной орды Скаут-Лельта и Котлеана в былые времена. Гордые краснокожие разоряли русские огороды, выломали стену амбара и украли оттуда инструменты и несколько пудов соленой рыбы. А потом дважды делали подкоп под крепостную стену Новоархангельска и утащили из прачечной немало белья. Согласитесь, на героические времена Баранова это уже походит мало. Краснокожий ворюга под свист русских, улепетывающий с охапкой белья под мышкой или пучком свеженадерганной моркови, выглядит как-то совсем не романтично и героем приключенческого романа совершенно не смотрится. Положительно измельчал гордый краснокожий. а какие красочные типажи попадались во времена скаут-лельта. Вскоре под стеной Новоархангельска местные индейцы всерьез принялись резаться с дикими. Дело было в какой-то старой кровной мести. Дикие, потеряв всего двух, успели перерезать не менее 40 местных. Местные, жаждая реванша, стали устраивать у крепости маневры и тренировки с пальбой, от которой едва не пострадали жители Новоархангельска. Дикие обстреляли шлюпку с корвета «Оливудца», потом пароход «Баранов» и затеяли драки с часовыми. Кончилось это нападение 150 диких на небольшое поселение компании в верстах в 20 от Новоархангельска. Один служащий компании был убит, один ранен, остальные спаслись, но были ограблены до нитки. Весной 1854 года в Новоархангельск перебросили с материка 22 военных матроса и около сотни солдат сибирского полка, не столько из-за индейцев, сколько в связи с полыхавшей уже Крымской войной. Тлинкиты снова предприняли попытку взять штурмом Новоархангельск. Началось форменное сражение. Большой отряд вооруженных современными ружьями индейцев пытался ворваться в крепость. Навстречу им вышли солдаты с тремя полевыми пушками. Позже чиновники компании признавали, что дело обстояло крайне серьезно. И если бы не этот отряд с пушками, крепость вполне могла быть взята. Всего в этом бою погибли двое русских, еще четверо умерли от ран, кроме того, ранены были 15. Как водилось и в более цивилизованных армиях, свои потери индейцы категорически отказались обнародовать, сообщив, что они, мол, незначительные. Многие обоснованно полагали, что произошло все от чрезмерной мягкости нынешних властей. В официальном донесении в Петербург так и писалось. Причины эти заключаются в постепенно возраставшем своеволии дикарей, от слишком кроткого и снисходительного с ними обращения, которое они, вероятно, объясняли себе нашей слабостью, в силах, и положили возможным воспользоваться через то легким грабежом и добычей. Баранова на них обормотов не было. По результатам сражения случилось первое и единственное в Русской Америке вручение боевых российских наград. Солдатский Георгиевский крест получил тяжело раненый в бою матрос Васильев. Еще двое военных моряков, один солдат и служащий РАК, были награждены георгиевскими медалями за храбрость, а прапорщик Алексей Баранов – орденом Святой Анны 4 степени. После этого произошло еще несколько мелких нападений на одиночные русские лодки, но постепенно воцарился мир, наверняка еще и потому, что в Новоархангельск дополнительно перебросили из Охотска сотню солдат. Больше индейцы воевать не пытались. Нужно признать, что порой повод к неудовольствию давали и сами русские. В конце апреля 1838 года из Новоархангельска бежали трое служащих компании, двое русских и креол. Оба русских еще в прошлом году пытались сбежать к англичанам. Но индейцы изловили и привезли обратно в крепость, где дезертиров как следует выпороли. На сей раз эта теплая компания 2 месяца пробегала на воле. Сначала ни с того ни с сего застрелили 2 плывших куда-то диких индейцев, потом вырезали 2 индейские семьи. 11 человек, за исключением 2 девушек, которых прихватили с собой. Потом ввязались в перестрелку с каким-то индейским отрядом. Потеряли одного из своих, а оставшиеся 2, видя, что на воле становится жарковато, вернулись и сдались начальнику Дионисиевского редута. Туда же очень быстро прибыл отряд индейцев, чтобы, согласно традициям кровной мести, перерезать всех и все сжечь. Кое-как удалось договориться. И потому, что в поддержку русских выступили окрестные индейские кунаки, и от того, что к берегу подошел бриг компании. В полном соответствии с индейскими традициями пришлось отдать в виде платы за кровь товаров на 1200 рублей. Обоих варнаков увезли судить на материк. В попытках как-то повлиять на воинственных тлинкитов решили с санкции императора учредить звание главного каложского вождя. Вот только подошли к делу формально, не собрав предварительно сведений о подлинной расстановке сил внутри индейских племен. Подыскали крещеного тлинкита Михаила Кухкана, устроили пышную церемонию провозглашения его главным вождем в Новоархангельском соборе в присутствии всего начальства компании и индейских аристократов. Кухкану торжественно вручили царские дары. Парчовый кафтан, кушак с бахромой и треуголку с перьями. Обошлось все это более чем в 1000 рублей. Вот только небогатый и малоавторитетный Кухкан и среди своей-то общины особого почета не имел, а остальные племена и вовсе относились к нему наплевательски. Так что затея с главным вождем закончилась совершеннейшим провалом, да вдобавок принесла нешуточные денежные убытки. А теперь вот как при государе-императоре Николае I обращались с заносчивыми конкурентами-британцами. История примечательная и поучительная, поскольку ничем не напоминает времена Плешивого, когда перед цивилизованными европейцами почтительно расшаркивались даже тогда, когда они были категорически неправы. Порядки завелись другие, никто теперь не собирался расстилаться мелким бесом перед первым попавшимся иностранным прохвостом. Текла себе журчала по Аляске река Стикин, она и по сейчас на том же месте невозбранно протекает. Текла по британским землям, потом по русским, и впадала себе мирно в Тихий океан. Возле ее устья, на своей законной территории, русские только что выстроили Дионисиевский редут, не особенно помпезное деревянное укрепление, с 22 людьми в качестве гарнизона и небольшими пушками. В июне 1834 года у берега означенного редута стоял на якоре 14-пушечный бриг компании «Чичагов», тот самый, что 4 годами позже отгонял от редута немирных тлинкитов. Командовал ими Зарембо, военно-морской лейтенант на службе компании. Тут в море объявилось и вскоре вошло в устье английское судно «Дриад», принадлежащее конкурентам, компании Гудзонова залива. Англичане намеревались войти в реку, пройти по ней до ничейных земель и устроить там свою факторию. Зарембо этому их историческому рейсу категорически воспрепятствовал. Разговор, правда, шел в основном на пальцах. Никто из русских английского не знал, как и британцы русского, и объяснялись через тех, кто кое-как владел испанским. Но главная мысль лейтенанта была британцам понятна: «Хрен вы у меня по реке пойдете». Силы англичане пробиваться не стали, у лейтенанта было 14 орудий на бриге, да и вооруженный пушками редут мог вступить в игру. У самих британцев с артиллерией обстояло скверно, однако они заупрямились: «Хотим плыть и все тут, факторию хотим, пушнину скупать желаем». Зарембо отправил донесение тогдашнему главному правителю Русской Америки барону Врангелю, знаменитому мореплавателю. А к месту действия стали тем временем стягиваться дикие тлинкиты, неплохо снаряженные русскими и американскими ружьями. Потом англичане жаловались, что Зарембо, мол, специально натравливал на них воинственных краснокожих, которые их едва не перерезали. На самом деле наускивать краснокожих не было никакой нужды. Они озлобились на англичан по собственному почину, из-за экономических мотивов. До того именно это племя держало дальше, по Стикину, всю монополию на торговлю пушниной с обитавшими в глубине материка племенами. С русскими они давно разграничили сферы влияния, а вот новые конкуренты в лице британцев им были решительно ни к чему, а потом индейские вожди с дикарской непринужденностью обратились к Зарембо, мол, командир, а чем вообще с этими бакланами торговать? Ща мы с них скальпы поснимаем, минута дела. Зарембо подобную самодеятельность запретил. Тут вернулся посланный к Врангелю гонец. Барон полностью поддерживал действия своего офицера. Индейцы, поигрывая ружьями, с нехорошим интересом присматривались к прическам англичан. И те, решив не дразнить судьбу, уплыли восвояси. И подняли хай вселенский. Настучали своему начальству, а уж оно обратилось к английскому правительству, жалуясь на злобных русских и требуя возмещения неких убытков, которых компания Гудзонова залива по какой-то неведомой методике насчитала аж 135 тысяч рублей. Лондон взвился, как кот, которому наступили, ну, на хвост. Стал посылать такие ноты, что американский посол даже поторопился донести в Вашингтон. Этот инцидент может стать поводом для русско-английской войны. Во времена Александра, сомнений нет, униженно извинились бы и отсчитали требуемые деньги до копеечки. Но на престоле давно уже сидел не Александр, а его гораздо более умный и деятельный младший брат. Министр иностранных дел Ниссельроде отправил Николаю послание, проникнутое здоровым, веселым цинизмом настоящего государственника. «Формально, в силу юридического крючкотворства, — писал он, — англичане вообще-то правы. Последний год действует соглашение 1825 года, по которому они плавать по Стикину вообще-то могут. Но, — прибавлял он далее, — если англичане и правы юридически, с практической-то стороны их действия нанесут ущерб русской экономике, а раз так, нужно тянуть время ни в чем не признаваться». Николай был с такой позицией полностью согласен, и Ниссельроде, дипломат опытнейший, принялся со всей серьезностью дурить голову англичанам, цепляясь к малейшим деталям ситуации. Заремба, писал министр в Лондон, вовсе англичанам не препятствовал, всего-навсего передал им письменный протест против плавания по реке. «А это вовсе не означает препятствовать. Вы не согласны, милорды?» Тогда давайте подробнейшим образом обсудим понятие «препятствовать», чтобы прийти к единой формулировке. К тому же англичане собирались плыть не по реке в море, а из моря в реку, что опять-таки в договоре 1825 года должным образом не отражено. Давайте тогда соберемся и уточним окончательно смысл понятия «плавание по реке». Одним словом, Карл Вильгельмович Ниссельроде, посмеиваясь под нос, подобными крючкотворствами пудрил Лондону мозги ни много ни мало 4 года. Утопил их в обширнейшие переписки. А там и ситуация изменилась. Гудзонцы, заинтересованные в налаживании добрососедских отношений с РАК, плюнули и больше ни о какой компенсации не заикались.